Эпилог. «Ванятка, стой, хулиганё такое!» — сердилась молодая женщина, гоняясь по комнате за полуторагодовалым карапузом, который с громким смехом улепетывал от неё. «Бабушка с дедушкой ждут нас!» Но карапуз создал с десяток иллюзий себя, которые тут же побежали в разные стороны. От увиденного у женщины опустились руки. Она села на диван и произнесла. «Ну вот как так-то? Ванятка, нам же идти нужно!» «Сегодня дядя Влад с тетей Мариной приедут, а мы время теряем». «Санюш, ну ты чего?» — в комнату вошел мужчина. «Не расстраивайся. Ванятка же не со зла». «Аристарх», — строго сказала женщина, — «уйми своего сына. Он своими иллюзиями». «Да-да», — ответил мужчина и строго произнес. «Иван Аристархович, вы задерживаете родителей. Извольте быстро одеться и отправляться в гости. Дядя Влад гостинцев привез». А бабушка блинов напекла. «Кто же это все есть будет?» Карапуз остановился, и иллюзии тут же растворились в воздухе, будто их и не было. Ответив отцу «И?», ребенок развернулся и побежал к матери. «Полтора года, а он все не разговаривает», озабоченно произнесла женщина, натягивая на мальчика штанишки. «Ты же знаешь, мальчишки ленивые», улыбнулся мужчина, подавая супруге башмачки. «Вот подрастет и сразу заговорит». Еще замучишься на вечные «почему» отвечать. Взяв одетого малыша на руки, мужчина спросил. «Ну что, идем?» «Ага», — ответила женщина. «Нужно поспешить». «Успеем», — успокоил ее мужчина. «Дема, ты идешь или остаешься?» Наблюдавший до этого за сборами матерый кот дымчатой масти встал, зевнул, неспешно потянулся и направился в придержанную мужчиной дверь. У подъезда их уже ждало левитационное такси, управлял которым выходец из Африки. После того, как купол исчез, из других стран в Рувению приехало много людей. Точно так же много рувенцев отправились в путешествие по всему миру. Не сказать, чтобы падение купола не обошлось без проблем. Мир, обнаружив внезапно появившуюся страну, ставшую уже легендой, вздрогнул и насторожился. В первый момент даже попытались прощупать оборону страны. Но бессменный президент Рувении Радим Ефимович Баскак ненавязчиво продемонстрировал силу и мощь своей армии, руководил которой маршал Анатолий Павлович Ерохин. А три перворожденных бога, Велес, Влад и Марина, дали понять, что с рувенцами шутки плохи. Чуть позже первая леди Рувении, прекрасная Лиля, сообщила, что Рувения готова к взаимовыгодному сотрудничеству. Сильная и богатая держава очень быстро вышла на лидирующие позиции и заставила другие страны считаться с ней и желать дружбы. Привлекали приезжих не только красивая природа, но и магия. Так получилось, что мало где на Земле сохранилась магия в таком первозданном виде, как в Рувении. Да и перворожденных богов тоже осталось немного. Вот Влад с Мариной и ездили на конференцию перворожденных, чтобы обсудить возможности для развития. Велес с ними не поехал. Он остался на охране страны. И вот теперь конференция закончилась, и Влад с Мариной вернулись домой. Им предстояло много работы. Нужно было попытаться оживить родники в других странах. Проблема была в том, что нужно было найти среди местных тех, кто готов бескорыстно пожертвовать свою жизнь на благо своей страны и родных. Но Влад был уверен, что все у них получится, потому что вода проникает везде. А родник, который роднит, после того, как был убран купол, начал питать реки, которые, в свою очередь, понесли свои воды в мировой океан. Да, процесс единения человечества не быстрый, но и живут перворожденные немало. Однако, прежде чем погрузиться в дела, Марина и Влад приехали навестить родителей. Естественно, по этому случаю собрались все родственники и друзья. Когда Соня, Аристарх и маленький Ванятка подъехали к дому родителей Сони и Влада, там собралась уже уйма народу. Все ждали Влада и Марину. И Велеса, конечно же. Уж он-то такой праздник ни за что не пропустил бы. И вот около подъезда остановился левитационный автомобиль представительского класса. С переднего места вышел Сан Саныч и, подозрительно оглядев все вокруг, открыл двери автомобиля. «Все в порядке, выходите», — строго сказал он. «Сан Саныч, вы, как всегда, перестраховываетесь. Что нам может угрожать дома?» с улыбкой сказал Влад. На что Сан Саныч серьезно ответил. «Уж я-то знаю». Влад вышел первым и подал руку Марине. Марина неуклюже вышла из машины, придерживая большой живот. Едва они оказались на дорожке, как к ним, забыв о достоинстве и неторопливости, кинулся Дема. Влад подхватил кота на руки и, почесывая ему пузико, сказал сестре: «Что-то вы совсем закормили паршивца?» На что Дема громко затарахтел. «Я тоже соскучился по тебе», — ответил Влад. «Заберешь кота?» — грустно спросила Соня. Влад глянул на племянника и покачал головой. «Пока нет», — ответил он. «Вам он сейчас нужнее. Вот родится малыш, тогда возможно». «Значит, скоро», — вздохнула Соня. «Ничего, заведем себе котенка», — поддержал ее Аристарх. «Ну или родим второго малыша». Соня сначала дернулась, но потом покраснела и прижалась к мужу. А на улицу спешили родители Влада и Сони. Пока все обнимались и целовались, прибыл Велес. А сразу за ним подъехал еще один левитационный автомобиль, из которого вышли уже совсем старенькие Боря и Игорь Петрович. Чуть позже прибыли Дачбог с Перуничем. Глеб, Артем, Сергей и другие парни прибыли кто как. Кто пешком, кто на автомобилях, кто один, а кто с женами и детьми. Не успели сесть за столы, как перед домом остановился еще один левитационный автомобиль. Прибыли Марана и Чернобог. Они не спешили заходить в дом. «Ну и что остановились на пороге?» — спросил Влад. «Ругаться, что ли, пришли?» «Примите?» — спросил Чернобог. «А почему нет?» — пожал плечами Влад. «Семья все-таки». Садясь за стол, Марана посмотрела на живот Марины и вдруг сказала: «У вас будет красивая дочка. У нее будет большое будущее». Не успела она договорить, как Дема переместился с колени Влада на колени Марины и громко затарахтел, заявляя, что больше он Марину и Влада одних никуда не отпустит. Влад улыбнулся и почесал Дему за ушком. Так-то он был совсем не против.